сильнее меня уже не может быть никто. Здоровье мое, моя забота, и я знаю, как его улучшить. Ну а стать добрым я и без вас успел, так что теперь мне от вас только и надо, что полное послушание до выполнения моих требований». Подобный поворот разговора Крафи очень не понравился, он попытался направить его в иную сторону. «Уважаемый Ситиньялла, ваши родители имели силы, десятикратно, стократно большие, чем вы имеете сейчас, и они очень хотели, чтобы их детище достигло после взросления их уровня. Да и понятие доброты не ограничивается определенными рамками. Любое разумное существо обязано и в доброте своей расти, совершенствоваться и улучшаться. Дебилоидное существо, если бы умело говорить с пафосом, наверняка бы убило людей следующим высказыванием: «Доброта моя беспредельна». Даже Гегемон не нашелся, как на это отреагировать, а только судорожно вдохнул. «Но сейчас вы мне нужны для другого. Правильнее сказать, нужен мне только умник. Чем могу быть полезен, уважаемый?» — поинтересовался Крафа, но был беспардонно отвергнут. «Ты, птица, умник, второй. Как мне пообещала сестра умника Элинд, ты можешь мне сделать подарки. Правда ли это?» «Конечно», — наконец заговорил и Светозаров, хотя упоминания о сестре его заставили нервничать невероятно. «Я ведь тебе уже давно предлагал подарки. Много подарков, любые подарки. Любые мне не нужны. Много очень нужны. Чем больше, тем лучше». Такая категоричность практически всесильного и бессмертного существа сильно озадачивала, но оставалась надежда, что сейчас все выяснится окончательно. Поэтому торговец задал вопрос: «Какие тебе нужны подарки и в каком количестве?» «Мне нужны твои враги, не менее 6500». От такого ответа оба человека непроизвольно сглотнули и попытались переглянуться. Но так как для этого приходилось сильно косить глазами, сие действо не получилось. Правда, уверенность была четкая. Желающий подарков Ситиньялла нисколечко не шутит, не разыгрывает людей и через минуту в хохоте не захлебнется. Значит, следовало выяснить конкретику сделанного заказа, что и попытался сделать Светозаров со всем присущим ему тактом и осторожностью. «Как могла моя сестра пообещать именно моих врагов, если они мои? Ими могу распоряжаться только я. И зачем тебе мои враги?» Трудный вопрос, наверное, провоцировал и трудный ответ, хотя, похоже, Водоморфу не хватало словарного запаса аборигенов. «С твоей сестрой общаться легче, мы это делали без слов, наверное, поэтому она сразу понимала, чего хочу я, а я сразу понимал все ее желания о подарках, тогда как ты для общения, передачи образов сразу в мозг не готов, поэтому постараюсь объяснить тебе, как ребенку». При этих словах уже захотелось рассмеяться самому Светозарову, он бы, наверное, и не сдержался, да опасения за сестру заставили благоразумно ждать ответа. «Твои враги останутся здесь жить, а я их буду размножать, кормить на пастбищах и выращивать. За это я отпущу вас всех домой, и мы будем дружить с Элинд до тех пор, пока смерть одного из нас не разлучит нас навеки». «Ой», — в наступившей тишине прошептал пораженный Крафа, а потом набрал в грудь воздуха и заговорил уже в полный голос. «Слушайте, уважаемый Ситиньялла, а давайте и я с вами буду дружить, а в качестве подарка я вам доставлю не 6500, а, скажем так, для начала целых 13000 своих врагов. Как вам такое предложение?» Наверняка здешние аборигены отличались быстрой реакцией и сообразительностью, потому что Водоморф ни секунды не промедлил с ответом. «Птица, ты мой лучший друг». Глава 32. Еще один хозяин. Двигаться вниз гораздо проще и быстрее. Тем более, что ускорители за спиной – невероятное подспорье даже при спусках в пропасти и колодцы. Порядок движения избрали прежний. Барон Вайсон впереди, графиня значительно сзади, метрах в 30, и все в том же сопровождении наиболее мобильной техники. Разве что карликовых танков с собой захватили только два, намереваясь их оставить на самом верху той самой пропасти. Сопровождение и подсказки местного хозяина – это одно, а лишняя со своей стороны предосторожность никогда не помешает. Вдобавок Александра подумала, что раз уж живущее здесь существо может разговаривать мысленно, то и любой разговор для него подслушать и расшифровать будет делом элементарным. Поэтому со своим старым коллегой по конторе перешла на язык условных терминов, которым обучают агентов с наивысшим допуском. Вот и получалась следующая картина преследований. Вначале слышался в наушниках голосок Елены: «Мой друг дает для вас следующие ориентиры. Сразу за большой пещерой перекресток со многими выходами. Двигайтесь в крайний левый, Он круто уходит вниз, а потом во второй проход направо, он не так широк, как вам хотелось бы, но иного пути нет, да и дальше будет попросторнее. После чего графиня начинала переговоры с бароном на только им понятном языке. Темнит информатор, ведет зигзагами, явно хочет в случае чего легко оградить нас завалами. Прорвемся, не терял оптимизма барон. Тем более, что наши леталки продолжают исследовать все вокруг вдоль и поперек, да и в высоту тоже. Считай, подробнейшая карта у нас уже готова, а там отыскать тонкую перемычку или стену, расплюнуть. Взрывчатки нам тоже хватит для такого дела, надеюсь, и уже нормальными словами, специально для заловки. Леночка, пещеру отыскали, проход проползаем. Передавай огромное спасибо твоему другу, он нас здорово выручает. Я так и сделала. Радовалась сестра Дмитрия, и подрекорчер тоже доволен, даже меня приглашает к нему в гости прогуляться и его царство посмотреть. Александра попыталась не кричать в ответ. «Леночка, дорогая, ты ведь вроде не блондинка, а своими всплесками счастья меня скоро до инфаркта доведешь. Умоляю тебя, жди нас и никуда от Шуэславы не отходи». Хоть ее и сравнили с блондинкой, бывшая рабыня нисколько не обиделась, но намек тоже поняла. «Не думай, что я такая глупая. Я уже сказала Сетиньялла, что, пока не дождусь брата, с места не двинусь. Ведь я обязана Димочку слушаться и делать только то, что он скажет. Такие у нас в семье порядки». Бывший агент конторы подумала о пользе семейственности и решила еще поднажать для усиления дисциплины в отряде. «И не забывай, что в нашей семье, если нет Дмитрия, общее командование возлагается на его супругу в любых, даже бытовых мелочах». Заловка прекрасно уловила намеки своей невестки, потому что ответила с толикой ехидства. «Может, в вашей семье тебе и позволено кем-то командовать, но в нашей я могу прислушиваться к мнению только своего брата, а в остальном вступает в силу закон старшинства. Если возникает спор между двумя женщинами, права та, что старше». Слушающий все это Курт не выдержал и задал свой вопрос. «А как у тебя в семье относится к мужу?» «Очень хорошо относится», словоохотливо продолжила разговор Елена. «По принципу муж, друг и ближайший помощник человека. Судя по тому, что барон на это лишь крякнул и промолчал, он и с таким к себе отношением со стороны возможной супруги был бы согласен». Зато вмешался недовольный Шуэслав. Ему тоже от скуки захотелось принять участие в разговоре. «Женщина сильна своей слабостью, а мужчина в стремлении ее защитить и помочь, и сам сделает все без исключения. Но вот когда женщина начинает делать открытые попытки командования в семье, это приводит к ссорам, скандалам, а то и к расторжению супружества». «Ух ты!» – воскликнула Шура. «Шуэс, да ты никак свои многочисленные женитьбы припомнил, так поделись с друзьями опытом избегания семейных скандалов. Да есть у меня подозрение, что на одной баронете я таки женился. Но вот что дальше было. Как раз в тот момент пара бывших агентов достигла того самого пресловутого колодца, ведущего в пропасть, и движущийся в авангарде Курт предупредил: у цели, кончайте трепаться, смотри в оба. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что дырка и ведущая перпендикулярно вниз штольня в горном массиве, рукотворные. Подняли взгляды вверх, стали видны и перекрещенные над ними скальные пласты. Кто-то после окончания строительства или геологоразведки прикрыл проделанную штольню не просто несколькими огромными глыбами, а практически несколькими приставленными друг к другу горами. Осознав это, даже прошедший Крым и Рим немец заволновался. «Это кто ж тут такой большой и сильный баловался? Леночка, спроси у своего друга, не он ли здесь горы, словно детские кубики, переставлял?» Вскоре и ответ послышался. Сетиньялла подозревает, что могли побывать здесь его родители, а может, кто и другой из родственников. Но что и зачем те тут творили, мой друг не помнит, говорит, был слишком маленьким. Ну и он добавляет, что внизу не совсем комфортно, что-то там неприятно щекочет и покалывает. Поэтому он раньше бывал там редко. Ага, сейчас вот хочет тоже там осмотреться, поэтому просит захватить несколько его зрительных участков, вот тех серых паутинок, которые напоминают клубки веревок. Они тут у нас в пещере тоже есть. Паутинки и в самом деле деловито приблизились к штольне и теперь дали себя хорошенько рассмотреть. Александра при этом кривилась от брезгливости, а вот барон Вайсон сразу и в руки взять не погнушался. Тяжеловато, хотя выглядит эфемерно. Килограммов 5 потянет. Значит, сможем взять не более чем по 2, да. Кстати, Леночка, поинтересовался Курту притихшей подруги, А спроси-ка у своего нового товарища, что это мы за шевелящуюся массу выжгли в той зубастой ловушке. Не было ли ей больно? Ситиньялла говорит, что в подобных местах имеются неконтролируемые им неподвластные опухоли. Уничтожив одну из них, вы его ничем не затронули. Барон сразу перешел на секретный язык агентов. Шура, чтоб я так жил, но в тех опухолях явно нечто резервное. Такое, что даже от хозяина скрыто за семью печатями. Может, устроители для себя запасной выход оставляли, или для таких, как мы. Ты прав, согласилась командир отряда. Надо обязательно обследовать выжженную ловушку или ей подобную, но действующую. Ладно, крепим паутинки в сетки и начинаем спуск. Но перед тем, как взлететь, барон еще одним аспектом поинтересовался. Почему, к примеру, служащие наблюдателями подвижные части тела, те самые паутинки, просто не сбросить вниз, а потом пусть они сами и выбираются оттуда, в крайнем случае могли бы и по стенам спуститься. Вон как они лихо по скалам перемещаются. Подрикарчер на это даже слегка обиделся, транслируя для женщины свой ответ. Мои наблюдатели довольно ранимы при сильных ударах и при падении в воду с такой высоты прекратят существование. Причем они для меня наиболее ценны и сложны в выращивании. Спуститься по стенам они могут, но это тоже приводит к их гибели. Ниже стены из совсем иного материала и тоже неприятно колют плоть насквозь чем-то невидимым, да и снаружи искрами достают. А спуск на летающем устройстве – это совсем иное. Летать вообще, наверное, хорошо. Издеваться над опасным существом и тешить его надеждой еще полетаешь. Опытный минер Курт не стал, зато в самом начале своего спуска озадачил невидимого собеседника аксиомой «Мы все всегда в полете». А когда хозяин потребовал разъяснений, коротко обрисовал ему полет планеты вокруг местных светил и само понятие полета мысли. Как это ни странно, но существо о планетах и так знало, а вот понятие полета мысли ему очень понравилось. Ситиньялла попытался с понятий своей философии обсудить этот аспект с подругой, но сразу настолько умственных и физических дел его сознания не хватило, только и оставалось, что отложить диспут на будущее. А спуск людей и их летающих устройств осложнился уже в верхней части огромной, метров 15 в диаметре, шахты. Как только закончилось явно маскировочное напыление в виде камней и скал, взору открылась матовая поверхность неведомого сплава. Попытки анализировать состав непонятного вещества ничего не дали, зато разведчики стали получать ощутимые удары микроскопических молний. То есть при непосредственном прикосновении у стен шахты срабатывало некое защитное поле. К тому же хозяин предупреждал, эти колючки не страшны, а вот ниже еще и внутри тела начинает покалывать. А другая дорога ко дну этого колодца есть? Спросила Александра, и ее заловка, гордящаяся своей ролью посредницы, поясняла, есть, но она страшно длинная, сложная и опасная. К тому же там к внутреннему покалыванию довольно быстро добавляется изжение, так что паутинки порой к конечной цели и не доползали. Ходившие туда аборигены успевали выйти, но быстро после этого умирали и становились совершенно непригодны к процессу оборота физических останков. Понятно, даже на удобрение не годились, фыркнул Курт. О, нечто знакомое. Смотри, Шура, неужели опять какая-то опухоль? Уже на половине спуска люди наткнулись на перегородившую путь толстенную сеть из перевитых щупалец. И что самое интересное, в этой сети виднелся слегка скомканный, грязный, облепленный слизью, но вполне узнаваемый сюртук Дмитрия. Находился он под самой стеной, видимо, отлетел туда при падении, и его обвивало несколько тонких полосок плоти. Понятное дело, что прикасаться сразу к нему не стали. Начали осторожные исследования сети и интенсивные переговоры с подрикарчером. Как же так, почему только одежда? Возмущалась Александра, лучше всех знавшая, что было у ее супруга, когда он сюда отправлялся. А где все остальное? Все сбрасывалось вниз единым скопом, равнодушно отвечал хозяин. Металлические устройства и оружие скреплялись липкой пыльцой. Наверху из вещей умника и птицы ничего не осталось. Что это за преграда и кто ее создал, не имею малейшего понятия. Опустившийся ниже всех Курт и осветивший сеть мощным фонарем подтвердил вполне очевидное. Скорость была большая, вот сеть и пробила более тяжелым оружием. Леночка, а узнай, пожалуйста, всегда эта сеть тут была? Оказалось, что 1500 лет назад не было тут никакой преграды. Потому что в те времена хозяин проводил тут сразу два действа. Сбросил вниз все, что осталось от санитаров космоса, а потом проверил весь ствол шахты на предмет спрятавшихся самих санитаров. Всех людей неприятно задели прозрачные намеки о судьбе неких пришельцев из космоса. Да и на прямой вопрос своей подруги, что с теми случилось, Ситиньялла ответил совсем бесхитростно. «Я их съел. Сразу расхотелось продолжать и спуск, и вообще какие-либо контакты с неизвестным существом». Барон предложил незамедлительно вернуться наверх, Баюнг его поддержал, но женщины, обеспокоенные судьбой Дмитрия больше, чем собственной, настаивали на продолжении спуска, с чем, в общем-то, после коротких, но интенсивных споров согласились и мужчины. Привязали полимерный шнур аккуратно к сюртуку и стали его вытягивать наверх. При этом сосредоточили на живой сети самое разрушительное и действенное оружие. Лучше всего подействовал резонансный разрушитель, легко превращающий прочные щупальца в осыпающиеся хлопья. Даже применять сжигающие лучи лазера не пришлось. Сюртук оказался спасен, дорога вниз свободна. Относительно, конечно, потому что вдоль стенки шахты вниз вился, цепляясь присосками, толстенный ствол все из той же плоти, из которой состояла сеть. На всякий случай этот ствол разрушали, чтобы потом не оказаться под его гнетом или банальным ударом. Опять начался спуск, во время которого продолжили выдвигать предположения о природе встреченного препятствия. Ничего толкового в голову не приходило, кроме как предположить наличие в сброшенных в пропасть вещах прежних гостей планеты неких живых существ, возможно прирученных, возможно возвращенных в лабораториях, возможно специально привезенных сюда для испытаний. Существа выжили, подверглись мутации под воздействием защитных полей и вот превратились в очередную опухоль паразита, на которую хозяин гор не обращал никакого внимания. Поражал тот факт, что странное образование выкинуло щуп так далеко вверх и установило там сеть-ловушку. «Тут же мухи-лошади не летают», — рассуждал Курт. «Какой смысл тогда в подобной сети? Может, вниз что-то падало?» — удивлялась и Александра. «Лягушки, к примеру, валились, улитки, вот сеть ими и кормилась. Да на здоровье! Упали лягушки, съели. Зачем их с очком, спрашивается, ловить?» — подал голос Шуэслав. «Вдруг это сигнальная сеть? В виде? Спасайся! Кто может, опять что-то падает на голову? Намекаешь, что внизу живет хозяин шахты?» — хохотнул Курт, но дистанцию между собой и летающими разведчиками увеличил. «Если это так, то нам успеют приготовить теплую встречу». Включилась в разговор и Елена, через которую в основном вещал свою волю и свои мысли подрекорчер. «Здесь не может существовать иной хозяин. Это невозможно. Если в пропасти поселился кто-то без разрешения, Ситиньялла грозится затопить ее полностью и закидать камнями». Пока люди уточняли способы затопления, женщина передала новое сообщение от своего друга. Мало того, он говорит, что уже прекрасно знает, что там находится. Так почему же он раньше об этом молчал? Поразилась Александра. Он ведь там бывал, неужели ничего не видел и ничего не понял? Видел, но в самом деле не понимал, бубнила Елена. Просто созерцать и детально разбираться в сути вещей – это два разных понятия, да и раньше он много чего не знал. Глава 33. Наложение интересов. Вполне естественно, что щедрое предложение Крафы сразу о 13 тысячах врагов, которых он готов доставить в эти горы, заставило Светозарова напрячься, и даже пожалеть, что он не убил эту кровожадную пиявку раньше, потому что в данной ситуации явно просматривалось предательство интересов своего союзника. Правда? Попытку образумить врага он предпринял сразу. «И где ты столько народа соберешь? В первом попавшемся городе, не суди всех по себе», — раздраженно отвечал гегемон. «Для такого дела преступников хватает с переизбытком. Приговоренных к казни — неизмеримое количество. Будешь устраивать пролетарскую революцию, при ней казнят чуть ли не миллионами. Потому что в одном мире набрать такое количество приговоренных совершенно нереально. Хо-хо». «Да ты так и остаешься наивным или до сих пор не веришь в силу своего союзника?» Опять развеселился Крафа, потому что хозяин молчал как рыба и явно прислушивался к разговору своих пленников. «Я курирую 46 миров, и в любом из них только рады будут избавиться от преступников, не занимаясь их казнями и похоронами за счет казны». Признание о таком количестве миров повергло Дмитрия в шок. По мнению Шуэслава, узурпатор мог захватить 20, максимум 25 миров, в которых жили, работали или в которые наведывались торговцы, а тут вдвое больше. Цифра огромная, и сомневаться в ней не было смысла. Пиявка явно не врал. Трибун продолжал давать пояснения. «Причем, поборник ты наш гуманизма, Забирать сюда я буду только уголовных преступников и только если вина доказана безоговорочно. Все остальные пусть остаются на совести правителей. И уже совсем иным тоном. Уважаемый Ситиньялла, а в каких пропорциях между мужчинами и женщинами вы желаете обосновать свои колонии? Голос остался все так же неэмоционален, но, судя по скорости ответа для не совсем здорового водоморфа, вопрос был самым животрепещущим. В идеале, хорошо бы 3/4 самок от всего количества. Ты сможешь это устроить, друг птица? Вряд ли получится, уважаемый. Все-таки 0,8 тяжких преступлений совершают особы мужского пола. Но зато я постараюсь довести процентное отношение женщин до 50. Минимум 40 обещаю. Хорошо, птица. Тем более, что мне труда не составит доработать верное оплодотворение и довести рождаемость за один раз до 4 особей. Причем могут получиться при этом одни самочки. Так что уже через 20 лет самок станет в 10 раз больше, чем самцов. Судя по тому, что даже Крофт оскривился от такого цинизма, участь преступниц в данном месте будет намного хуже, чем при самой изощренной казни. Хочу заметить, уважаемый, затронул проситель иную тему, что между друзьями не принято употреблять унизительные прозвища. Птица как раз к таким прозвищам и относится. Буду признателен, если вы будете называть меня Гегемон. Казалось, что хозяину недоступны такие понятия, как унижение, хотя обращение он изменил сходу. Хорошо, Гегемон, теперь я жду твоих подарков. Прекрасно. Тогда я начинаю двигаться к выходу наверх и прошу по пути отдать нужные мне вещи, желательно сюртук и прочее вооружение. Нет, это невозможно. Последовал неожиданный отказ. Почему? Неужели ты нуждаешься в моих одеждах? Ты меня не понял, Гегемон. Невозможен твой уход отсюда. Подарки ты мне обязан дать сразу, в самом начале нашей дружбы. Почему? Иначе ты можешь забыть о своем обещании и больше сюда не вернуться. Не задерживайся, давай мне своих врагов. Но я не могу. Если бы я мог, то уже давно бы вернулся к своим мирам, где масса текущих дел требует моего обязательного присутствия, запаниковал Крофт. Мне надо выбраться вне горного массива, и только тогда я получу возможность попасть в свои миры и доставить сюда нужное количество людей. Да и само понятие дружбы обозначает полное доверие к другу. Вот тут вроде бы совсем и несообразительное существо, не обращающее якобы внимания на прозвища, выдало. Старый друг лучше новых двух. Если хочешь быть моим другом, птица, сделай первый шаг, и это будет считаться знаком доброй воли. Да, кто-то явно перемудрил, обучая тебя законам дружбы, проворчал трибун и обратился к посмеивающемуся графу. Ну а ты чего молчишь? Посодействуй мне. Сам ведь заинтересован как можно быстрее отсюда выбраться. А я 10-кратно, скорее, в недра преступников натаскаю. Может и стоило бы подключить свой голос к уговорам, но Дмитрий и сам не доверял своему союзнику совершенно. Такого только выпусти, так он вместо обещанного действа просто попытается этот мир забросать атомными бомбами. Или еще чем гораздо худшим и убийственным. В таком случае следует в первую очередь думать о собственной шкуре. Уважаемый Ситиньялла, надеюсь, что с моим выходом на поверхность не будет никаких сложностей, потому что я, находясь вдали от створов пространства между мирами, не смогу выполнить обещанную моей сестрой часть уговора. После некоторой паузы хозяин заговорил: «Да, твоя сестра подтверждает твои слова, умник. Мало того, она предложила вполне приемлемое для меня условие – отпустить тебя одного за врагами. А они все – сестра, великан, пегас, мужчина и носительница твоего ребенка, пока побудут у меня в гостях. Для этого они опустятся в то самое место, куда вы пытаетесь отнести этот странный предмет. Ну а твой враг-птица сразу отправится в место своего будущего проживания. Такой расклад не устраивал обоих временных союзников. Имея они возможность двигаться, уже бы мчались, куда глаза глядят по подземным лабиринтам. А так только и оставалось, что надеяться на свою сообразительность и задействовать в разговоре все умственные способности. Тем более, что Святозарова очень поразило умение Ситиньялла рассматривать зародыши в теле женщины и даже определять по составу ДНК отцовства. Хотя иного, пусть даже от дебилоидного, но все-таки водоморфа ожидать не приходилось. Оставлять жену, сестру и друзей в заложниках было нельзя. Следовало сразу выторговать совсем иные условия для такой сердечной дружбы. Уважаемый Ситиньялла, так поступать с друзьями нельзя. Здешний климат и обстановка вредны моей супруге, поэтому она не должна опускаться вниз. Несоответствие логики, проскрипел голос, и тут же огорошил пленника. Твоя самка, умник, сама решила спускаться вниз и теперь уже преодолела половину пути. Я ей запрещаю. Она не должна так делать. Беспокойство настолько вывело Светозарова из себя, что он начал впадать в истерику и растерял всю свою сообразительность. В голову ничего толкового не приходило, а желание обругать своего тюремщика сотни и тысяч нехороших слов становилось навязчивым. Сдержаться от этого стоило огромного труда, зато в экстренной ситуации мобилизовал все свои извилины трибун решающий. Пока его союзник пытался восстановить управление телом и ругался неразборчивой скороговоркой, Крафа великолепно использовал шансы словесной казуистики. «Уважаемый, прежде чем я с радостью отправлюсь на свое новое место жительства, попрошу ответить на несколько моих вопросов». Так как возражений не последовало, доиграв несколько поутих, тиран миров продолжил: «Зачем вообще вам нужен такой хлопотный процесс, как выращивание и разведение людей? Это поможет укрепить мое тело». Подрикарчер не желал всем подряд признаваться в своей болезни, хотя эти люди и утверждали, что о ней знают. Но ведь употреблять в пищу разумных – это очень плохо. Это еще хуже, чем убить собственного друга. Наверняка ваши родители были бы опечалены таким поведением своего ребенка, на что последовал вполне логичный ответ: «Мнение моих родителей по этому поводу неизвестно. Вполне возможно, что они бы меня даже похвалили. Вдруг людей даже следует истреблять? Вдруг они вредны, противны природе? Так давайте послушаем на этот счет мнение ваших родителей. Причем в этом не будет никакой сложности. Мы сейчас донесем советника вниз, подзарядим нужной энергией, и он сам вседельно, доступно объяснит». Как оказалось, и по поводу советника у хозяина уже имелось определенное мнение. «То, что вы несете, может оказаться оружием. Лишняя порча участков моего тела недопустима. Поэтому все оружие сбрасывается в пропасть. Туда же будет отправлен и этот предмет. Но в нем все ваши тайны», — не унимался Крафа. «Тайны ваших родителей. Послание родителей для вас и советы для правильной жизни. Панацея от всех болезней, знания истории всего вашего рода». Нелогичные утверждения, противоречит логике. Предмет ничего не вещает, значит, твои восклицания, птица, ложь. За ложь друга следует наказывать, врага за ложь надо убивать. Скашивая глазами по сторонам, гегемон уже давно убедился, что все выходы наглухо перекрыты серой массой. Хозяин зажал своих пленников наглухо и вот-вот мог приступить к экзекуции или к насильственному препровождению на выделенные пастбища. Следовало поторапливаться со своей задумкой. «Уважаемый Ситиньялла, а ведь проверить мои слова и выяснить правду очень просто. Надо прямо здесь, на этом месте, немного подзарядить советника, и он сразу оживет, а затем и начнет давать должные объяснения. Почему вы его сразу не подзарядили? Не догадались? Да и подобное действо для наших тел весьма сложно. Вот если бы вы с вашей силой могли бы подать энергию вот на эти четыре клеммы». «Нет, меня уже один раз таким образом обманули санитары космоса. Попросили помочь им якобы в изменении пола, и я стал подавать энергию на указанное устройство, так оно запустило в мое тело какой-то очень неприятный яд, в связи с чем было безвозвратно утеряно огромное количество участков. Так ведь они не были друзьями, а мы – самые настоящие друзья, поэтому именно нам. Где подарки?» Бесцеремонно перебил глаз хозяина. «Будут подарки, будет дружба. Нет подарков, будете размножаться на пастбищах. Одна самка уже скоро принесет первый приплод». Пока Дмитрий рычал что-то нечленораздельное, гегемон повысил голос: «Неужели ты расторгнешь свою дружбу с сестрой умника? Так добрые и честные существа не поступают. Я честен, подарок ей сделал, научил общаться со мной мысленно. Дружба не ограничивается только одним подарком», — успел вставить Крафа. Но ответного подарка от нее не последовало. «Значит, целесообразность нашего общения становится нереальной, в связи с чем ее претензии на дружбу становятся несостоятельными, а посему вредными моему существованию. Для меня будет намного полезнее использовать Эйлинд как роженицу для разведения потомства людей. Да и она таким образом гораздо быстрее докажет ко мне дружеское расположение». «Мамочки, откуда в тебе столько канцеляризма, бюрократ?» — в сердцах воскликнул трибун, но тут же спохватился, переходя на крайне уважительный тон. «Уважаемый Ситиньялла, если вы со своей огромной силой и бессмертием опасаетесь нашего мелочного коварства, то разрешите хотя бы нам еще разок попытаться оживить оставленного вашими уважаемыми родителями советника. Нам самим также жутко интересно, что он такого ценного и нового может поведать такому умному и добрейшему существу, как вы, только и просьба к вам, с присущим вашему гуманизму снисхождением ослабить ментальное воздействие на наши тела и дать временную свободу. Обещаю, что мы не сделаем даже мелочной попытки к побегу. Подобные попытки бесполезны, не то согласился, не то констатировал хозяин. Также мне непонятна связь между моей добротой и дачей вам временной свободы. Ведь один раз вы уже показали свою неблагодарность, покинув пещеру с тучными стадами, водой и кропотливо возвращенным мхом. О, и до сих пор у нас сердце кровью обливается при сожалении от такого поступка. Но виной тому все тот же советник, который на последних крохах своей энергии достучался до нашего сознания и потребовал исполнить последнюю волю ваших многоуважаемых родителей. Да вы и сами наверняка всю свою долгую жизнь мечтали, если не встретиться с родителями, то хотя бы получить от них небольшую весточку. Ведь это так прекрасно, иметь свою семью, помнить о ней и лелеять на этот счет самые прекрасные мечты. Кажется, уже и самый великий демагог, обманщик и аферист стал заговариваться в попытках как-то выкрутиться из создавшейся критической ситуации. Но последние его упоминания о семье неожиданно попали в цель и оказались вполне действенны. После очередного раздумья хозяин недр вынужден был признать: родители, хорошо, весточка от них, тоже приятно. Этот предмет, который ты называешь советником, может причинить вред для вас, великого, добрейшего и бессмертного. Да ни за что. Но с другой стороны, даже любое задуманное вами коварство мне не повредит, а про родителей все равно узнать хочется. Хорошо, я даю вам свободу и понаблюдаю за вашими действиями. Через минуту руки и ноги стали обретать чувствительность, но так как встать сразу не получилось, Крафа принялся словами приводить в чувство совсем расклеившегося от паники Дмитрия. «Граф, очнись, и начинай шевелить своими мозгами ученого. Без тебя я эту железяку разбудить не смогу, да и сил у меня таких никогда не было. Работаем». Глава 34. Из огня да в полымя. Восклицание и понукание гегемона свое дело сделали. Святозаров действительно взял себя в руки, сконцентрировался и понял поставленную задачу. Задачу сложную и вряд ли кому по силам, если судить по обычным человеческим меркам. Да и простые торговцы подобную проблему бы не решили. Даже трибун решающий сразу признался в своем бессилии. Но он же своим признанием и подтолкнул к правильной догадке. Сил у него мало, но теоретическая идея уже наверняка есть. Сразу планка оптимизма подскочила на несколько уровней. Говори, что надо делать. Проживший 15 веков узурпатор и в самом деле сумел подтвердить свое звание научного гения, на ходу придумав теоретическую модель готовящегося действа. Смотри, если мы создадим структуру налипания да совместим ее со структурой полупроводников, то получится вполне удобная раздаточная подушка для питания. Потом я попытаюсь удержать сразу 4 обменных канала энергии структурами направленности потока. А во, сразу 4, не поверил вполне обоснованно Дмитрий. Что-то мне такое и представить трудно. Ты меньше представляй, а готовься силу всю выплеснуть за более короткое время. 4 канала я буду удерживать не только через руки, но и ноги. Хотя ты прав, это чертовски неудобно будет сделать. Тела к тому моменту уже обрели полную чувствительность, и теперь Крафа стал реализовывать свои задумки в жизнь. Вначале опустили бумеранг с возвышения, потом перевернули выгнутыми концами вверх. Клеммы попарно находились в разных концах обучающего устройства. Потом узурпатор многих миров раскорячился на бумеранге, упираясь ногами и руками в эти самые клеммы. Получилось, что он навис дугообразным мостиком, что было довольно сложно и неудобно. Но иначе никакого единовременного распределения каналов с энергией на блестящие пластины контактов не получилось бы. Мало того, и при непосредственном сбросе силы гегемону должно было достаться так, что мало не покажется. Уж на что к нему граф относился с ненавистью и недоверием, а и то посочувствовал. «Слушай, пиявка, а ты не изжаришься при этом? Я ведь как долбану, не ровен час в уголь превратишься. Хватит тянуть резину, недоумок. Иного выхода у нас все равно нет. Да и лучше уж так, чем сотни лет кормить улиток, пасти лягушек и быть племенным бычком-производителем. Начинай, и не вздумай растянуть сам процесс, иначе моя защита точно пойдет в разнос и желаемого результата не достигнем. Ладно, тогда не обижайся». Святозаров положил ладони на тело врага в районе поясницы, несколько раз резко выдохнул, словно собираясь нырнуть на глубину, прикрыл глаза, концентрируясь, и ударил всей своей силой. Понятное дело, достанься такой удар простому человеку, от него и в самом деле только уголек бы и остался. Но даже великому трибуну решающему, чтобы выжить, пришлось применить максимум своих невероятных сил. Уже через 3 секунды он стал светиться, словно люминесцентная лампочка. Еще через 2 из его глотки вырвалось непроизвольное рычание, а на 10-й тело словно окаменело от конвульсий. Хорошо, что на 15-й секунде донор энергии опустошил себя полностью и, обессиленный, отвалился в сторону, рухнул на задницу, да так и сидел, очумело мотая головой. Тогда как живой полупроводник, словно пружина, взвился в прыжке вверх, ударом нока бумеранг отскочил в сторону, а потом с причитаниями стал носиться по тесной пещерке. «У меня внутри все кипит, воды, черт тебя побери, хозяин, почему здесь нет воды?» «Что угодно, но мне надо срочно охладиться». Холодный, равнодушный голос мог остудить извергающийся вулкан. «Это тебе кажется, что ты кипишь, температура твоего тела в пределах жизненной нормы. Но остыть немного я тебе, птица, помогу». Оказалось, что и такие силы подчинялись недоразвитому, застывшему в собственном взрослении водоморфу. Не прошло и 5 секунд, как обеспокоенный Крофа взмолился. «Стоп, хватит меня охлаждать. И так кровь уже перестала течь, кажется». Теперь он бегал по пещерке, пытаясь согреться. Но вся затея все-таки дала желаемые результаты. Советник получил небольшую толику энергии и вновь вернулся в реальность. Причем он то ли продолжал принимать идущую информацию, то ли сразу врубился в обстановку. Лишних слов на расшаркивание и выяснение тут происшедшего терять не стал. «Человек, 2 человека, вы поступили верно, только вот все равно выйти на контакт с Ситиньялла без вашей помощи у меня не получится. Следует его заинтересовать и призвать к сотрудничеству со мной. Как это сделать?» – выдохнул граф Дин, пытающийся подняться на коленки. «Для начала надо разбудить его детские воспоминания именем его истинной матери. Разве бывают неистинные? Не отвлекаемся». Интонации мыслей советника стали строже. «Работаем. Скажи моему подопечному, что сейчас прозвучит имя его матери». Дмитрий пошарил взглядом по проходам и только потом вспомнил, что хозяин сейчас везде и всюду. «Уважаемый Ситиньялла, сейчас я назову имя вашей матери. Советник утверждает, что вы его просто обязаны вспомнить моментально. Любое утверждение спорно, пока не доказано. Но я жду от тебя и слов, и имени. Чунич-чи. Человек, постарайся хорошо запомнить звучание и произнести это имя правильно. Это очень важно», – распинался советник. «Чунич-чи. Вначале повтори мысленно его несколько раз. Я хочу проверить». И только когда произношение было признано правильным, озвученное имя матери дошло с помощью посредника и в сознание подрекорчера. То, что произошло потом, поняли либо догадались все, в том числе и сам водоморф, который 11 тысяч лет считал себя круглым сиротой. Скорее всего, имелась часть сознания, которая была сознательно заблокирована и запускалась в действие условным именем-паролем, попутно являющимся именем матери. Нельзя было утверждать, что часть сознания вмещала в себя знания Всемирной библиотеки и давала умение управлять созданием и рождением звезд. Скорее, наоборот, она не давала ничего, кроме мизерных знаний о семье и о сути самого себя. То есть Ситиньялла понял, что он водоморф, или вашшарк, что он родился больным, что его болезнь была заразна и что он подлежал в первые минуты своей жизни немедленному уничтожению. Но его родители воспротивились судьбе, соорудили систему, которую никто не мог посетить, ликвидировали туда любые пути для перемещения, как то прыжком через створ или постороннюю либо случайную телепортацию, и дали шанс своему отпрыску на самостоятельное выживание. При этом они заведомо предвидели свою личную гибель, которая состоялась как бы в наказании за угрозу существованию остальным особям. Несмотря на бессмертность, опасность заражения, а потом и последующей смерти для вашшаргов существовала огромная. Последняя информация, которую советник успел перехватить в потоках всекосмического нейтрино, гласила, что родители Ситиньялла их соплеменники таки обвинили, поймали и наказали развоплощением. Ничего больше про судьбы остальных водоморфов он не знал, но так как, по некоторым упоминаниям истории торговцев, первые из которых появились 4500 лет назад, всесильные существа демиурги не умерли от заражения, то прожили еще очень много. Да и война, сведения о которой подавались Крофой, позволяло определить последние упоминания о великих существах в срок примерно 3500 лет назад. В работе посредников Крофа участия не принимал, хотя теперь уже и не смог бы скрыть, что слышит каждое слово, понимает каждое выражение и запоминает любое упоминание о мирах, в которых якобы в последний раз по памяти ожившего наставника дислоцировались основные силы водоморфов. Тогда как Светозаров буквально держался за голову, опасаясь, чтобы она не лопнула, и скороговоркой говорил, говорил и говорил. Настолько интенсивный поток информации пытался передать поспешно советник, и настолько Подрикарчер настойчиво требовал еще и еще. Причем добрая половина всего материала касалась непосредственных указаний, как надо перестроить свое сознание, чтобы легко и четко улавливать любые послания по новому виду мыслительной связи, и как транслировать самому свои вопросы, рассуждения и ответы. Кажется, оба, что ученик, что наставник, пытались форсировать это умение, но у них почему-то ничего не получалось. Скорее всего, именно интенсивность такого общения и спровоцировала полную, на этот раз и для советника неожиданную разрядку. Опять короткое кваканье, хрип, и бумеранг превратился в совершенно неодушевленный предмет. Подрикарчер это понял, но сразу никаких действий предпринимать или раздавать дальнейшие указания пленникам не стал. Похоже, он сам решил сконцентрироваться на каких-то изменениях в своем теле, в своем сознании, а может и в окружающем пространстве. То есть образовалась некая пауза и тишина, во время которой Светозаров стал с облегчением массировать голову, а Крафа заговорил скороговоркой на одном из неизвестных сетиньяла языков. «Слышь, союзник, дело нисколько не становится лучше. Мы узнали столько тайн, что стали стоить невероятно мало, или много, как и с какой стороны посмотреть. Но, судя по тому, как этот советник зажимал информацию в начале и как его прорвало сейчас, то у него есть четкие инструкции на случай, подобный с ними. Боюсь, что нас пустят в расход, да и не только нас двоих». С подобными выводами трудно было не согласиться. Если уж советник не посчитал нужным даже формально высказать свою озабоченность уничтожением целой пещерной цивилизации аборигенов, то уж сам факт нахождения посторонними места пребывания больного, а может и до сих пор заразного для остальных соплеменников водоморфа, налагает определенные обязательства по дальнейшему пресечению распространения информации. Тем более если неодушевленному наставнику поставлена конкретная задача – спасти, обучить и обезопасить. Если уж родители Сетиньяла, которые наверняка были сильнее в тысячи раз своего дебилоидного чада, сумели поймать и развоплотить, то следовало осознавать, какую опасность выжившая особь может представлять для остальных не совсем бессмертных соплеменников. Соответственно, и заложенная база вся была только и рассчитана на сохранение тайны. То есть получалось, что, отыскав выход в одной смертельной ситуации, оба пленника угодили в еще худшую. Проявили, так сказать, смекалку, но смерть не столько от себя отодвинули, как, скорее, сделали окончательно и весьма скорой. О чем горестно подытожил и сам граф Дин. Да, влипли мы. Как говорится, выпрыгнули из огня да угодили в полымя. Ну да, ну да. Причем такое полымя, что и опереться ни на что для следующего прыжка, горевал Крафа. У нас теперь только и остается надежда срочно придумать вескую причину, по которой мы можем понадобиться хозяину в его мелких бытовых делишках, хотя бы для того же размножения. Для чего? Дмитрий сжал кулаки и шагнул к своему врагу с таким видом, словно временному союзу настал конец и война получила новый яростный толчок. Ой, да не принимай ты к сердцу все так буквально. Главное, сделать вид, что повинуемся, а там осмотримся и придумаем что-либо для побега. Граф несколько успокоился, изменил направление своего движения и подступился к серой массе, которая комком закрывала один из тоннелей. Хотел было схватиться руками, но передумал и стал просто всматриваться всеми возможными для него средствами. Причем сразу понял, что там ни брони нет, ни костей как таковых, но зато все мышечные сгустки внутри соединяло некое переплетение воистину магических нитей. Нити эти постоянно смещались, подтягивая за собой и меняя местами как некоторые мелкие клетки, так и целые участки дивного организма. Но, всматриваясь в них и в это неосмысленное для человека движение, почему-то сразу приходила ясная мысль: уничтожить такое нельзя, все равно как материя во вселенском масштабе. Преобразовать можно, растянуть, сжать или деформировать, тоже, рассоединить можно или уплотнить, но вот уничтожить никак не получится. И возникал сразу следующий вопрос: что из болезней могло так повергнуть в ужас соплеменников Сетиньяла, что они настолько испугались, и в превентивных мерах развоплотили родителей, нарушивших запрет своего не то сообщества, не то цивилизации демиургов? Опять-таки, как они сумели развоплотить такое? На какое-то время данные рассуждения даже пригасили внутренние эмоции переживания о жене, сестре и о друзьях, словно сознание, вернее, бурные эмоции накрыло ватным одеялом, и они под ним потускнели, стали почти неслышны. Вначале к действительности вернул голос гегемона, чего застыл как истукан, и чего на вопросы мои не отвечаешь, а, какие вопросы, предлагаю немедленно и единым ударом повредить этого советника, а справимся, засомневался Святозаров, оглядываясь на корпус бумеранга, данное действие пробудило и мозг, сбрасывая гипотетическое ватное одеяло и заставляя мобилизоваться. Попытка не пытка. Хватаем по самому большому булыжнику и одновременно с его весом наносим и магические удары. Главное, хоть пару трещин в корпусе сделать, а уж потом мы этому дятлу крученому под шкурку чего угодно зальем. Сомневаюсь я в своих силах, до сих пор чувствую себя выжатым лимоном. А вот если мы вниз положим вон тот острый камень ребром, а корпус поднимем и вместе с ним упадем на этот камень, как думаешь, треснет? Ао! Удар и в самом деле получится более целевой и жесткий. Союзники еще обсудили несколько дельных предложений, но как только собрались приступить к действиям, в их компанию вернулся хозяин. Обстановка резко изменилась. Изменилось также и мое отношение к вам. Крафа не совсем вежливо влез в монолог. Как мы рады, уважаемый Ситиньялла. Теперь уже точно наша дружба станет вечной, и мы будем помогать друг другу всегда и везде. Чтобы обдумать такую наглую вставку, Водоморфу пришлось потратить некоторое время. Я такого не говорил. Ваша дружба всегда и везде мне не нужна. Хотя вынужден признать, что польза от вас, может, какая и получится. Хочу заметить, опять встрял гегемон с отчаянием казнимого человека, пытающегося уговорить замахнувшегося топором палача, что пасти лягушек не самое лучшее применение таким интеллектуальным людям, как мы. Наши силы и магические умения могут принести гораздо большую пользу на ином поприще. Птица, хватит болтать, лишние слова, меньше дела. Вначале меня интересует один вопрос. Что вы поняли из слов советника по поводу моей болезни? Союзники переглянулись между собой и движениями бровей решили дать слово для высказывания графу Дину. Однозначно ему известна не столько природа твоего заболевания, как возможное средство его лечения. К тому же советник ясно дал знать, что сам факт твоего нынешнего существования – это уже однозначно большое чудо. Теперь тебе только и следует слушаться конкретных указаний по лечению. Нет, кажется, он ведь сказал иначе. Ну да, он сказал по очистке твоего сознания и приведения его в идеальную форму. Я ничего не упустил? Нет, наши мнения совпадают. Я и сам довольно хорошо знаю, какое средство мне помогает лучше всего. Только вот наставник не успел довести до меня конечную мысль про очистку. Что он мог иметь в виду? Вопрос простейший, и ответ его нам ясен сразу. Уважаемый Ситиньялла, вновь перехватил слово Крафа. Любое средство, как бы оно ни было дефицитно, мы сможем сюда доставить в любом количестве. Наверняка советник это и хотел сказать, да не успел. Поэтому вам остается только назвать это средство, дать его точное описание и заказать должное количество, после чего отпускаете меня или умника и мы вам его доставляем. Итак, что это за средство? В самом деле, раз уж какая-то очистка зависела от чего-то конкретного, то два таких величайших ученых, два самых сильных торговца легко смогли бы разрешить существующую проблему. Только и следовало понять, в чем нуждается водоморф. Увы, при всем своем желании очистить сознание людям он не доверял, дружить с ними не спешил. Раскрывать свои секреты не собирался, а может и сам не успел понять, ведь советник так и не договорил свои инструкции до логичного конца, потому что вместо обмена информацией приступил к допросу. Вы сможете еще раз взбодрить оставленное моими родителями устройство? К сожалению, все наши силы ушли в первый раз. На повторное оживление прежним способом нам следует копить энергию дня два, а то и три. Святозаров кривил душой, говоря о таких сроках. Уже через полчаса, максимум час он надеялся восстановить свои силы до прежнего уровня, но знать об этом ни водоморфу, ни временному союзнику не стоило. И опять реакцию хозяина не удалось правильно предвидеть. Раз у вас нет сил для зарядки, берите советника и несите его вниз. Так как два человека не отозвались сразу, а стали переглядываться между собой, их сомнения были уловлены и классифицированы совсем неоднозначно. Если у вас и физических сил не осталось, то я справлюсь собственными силами, а вы, что вы, уважаемый, завопил Крафа так радостно, словно только что выиграл в рулетку собственную жизнь. Да мы с радостью выполним любую просьбу нашего лучшего, добрейшего и любимого друга. Он первым бросился к бумерангу и с готовностью схватил его с одной стороны. Союзник, помогай. Тот не стал настолько унижаться, хотя тоже взялся за свой край ноши с презрительным выражением на лице. Что нам это даст? Не ускорит ли? Уж точно, что оттянет. Они с уханьем вскинули ношу на плечи, заодно замечая, как освободился от серой плоти проход в нужном направлении. С левой и раз, скомандовал Дмитрий, после чего продолжил ворчать на незнакомом для Ситиньяла, как союзники надеялись, языке. Чем дальше мы заходим, тем меньше шансов выбраться наружу. И это твое унижение. Не стыдно для тирана и владыки 46 миров так присмыкаться? Ах, какой ты чистенький и гордый, ехидничал Крафа, стараясь не сбиться с шага на неровностях почвы под ногами. Вот я на тебя посмотрю, когда твоя жена родит ребенка и его сразу отправит взрослеть на иную плантацию. Да иди ты ровней, и не дергайся. Как сам хамишь, значит, можно. А как тебе указывают на твои грядущие унижения, так вскипаешь. Если я несколько слов уважительно сказал, то у меня язык при этом не отвалится. Тем более, что и для тебя и твоих близких тоже стараюсь, что ты там себе не возомнил обо мне. Лучше думай, как нам дальше выкручиваться. Ситуация и в самом деле была хуже не придумаешь. От злости и бессилия Святозаров скрипел зубами и чуть ли не во весь голос завывал, словно раненый волк. Вдобавок еще и все последние шансы на дружбу хозяина с сестрой лопнули как мыльный пузырь. Ну а глупость Александры, которая сама двинулась в глубину недр, вообще не поддавалась осмыслению. Надежд на удачное разрешение нависшей катастрофы почти не осталось. Глава 35. Прессинг. Когда до дна гигантской шахты оставалось около трети пути, стали попадаться ведущие в стороны рабочие тоннели. Три из них оказались наглухо закрыты герметичными крышками, на одной крышка была раскурочена, погнута, но осталась прочно держаться на своем месте. А вот пятый тоннель оказался свободен для просмотра. Причем по хорошо знакомым любому минеру следам Курт определил, что выносили дверь взрывом изнутри тоннеля. Ну вот, эта крышка тоже, наверное, упала на голову хозяину шахты. Не удивлюсь, если ниже отыщется вторая сеть. Зависшая метров на 40 выше Александра интересовалась иным. Есть смысл осмотреть тоннель, Леночка, что по его поводу заявляет твой друг. Подрекорчер заявил, что 1500 лет назад вся стена была без отверстий. При этом он явно обеспокоился таким положением дел. Получалось, что и в самом деле кто-то без его разрешения пытался хозяйничать в его владениях. На вопрос, не остался ли кто в живых из санитаров космоса, ответ поступил самый категорический и отрицательный. Подозревались происки одной из очередных опухолей, хотя в этом месте подобных образований раньше никогда и духу не было. Осмотреться все-таки решили, и первыми внутрь отправилась пара летающих разведывательных устройств. Не обнаружив с их помощью внутри ни кусочка живой плоти, следом отправился и барон Вайсон. Графиня осталась страховать его на выходе, при этом переговоры велись постоянно на секретном языке агентов. Никаких сомнений, точно такая же шахта, осматривался Курт внутри, как и с той опухолью, которую мы выжгли. Только здесь, кажется, от плоти осталась одна серая пыль. А почему дверь вырвала взрывом изнутри? Спроси чего полегче. Не удивлюсь, если здешние микроорганизмы однажды забродили, выделился взрывчатый газ, проскочила искорка и произошло большой бум. Но ведь верхние зубья ловушки не пострадали, целы, как ни странно. А устройство, оборудование, все остальное, как и дверь, в смятку покорежено. Зато рассмотреть общую суть можно. Модуль в виде цилиндра скорее напоминает стартовую капсулу или катапульту истребителя. Внутри два сиденья друг за дружкой, все направлены вверх в виде ракеты. Сейчас, конечно, взлетать на таком, да еще и в сомкнутые зубья, нонсенс, но если бы не странный взрыв, то есть ловушка раскрывается и капсула взлетает вверх, а дальше, разбивается о скалы, недоумевала Александра. Ведь взлететь никак не получится, верно, верно, Шура, верно. Чувствовалось, что барон и сам сильно озадачен. Знаний для точного определения сути видимых устройств ему явно не хватало. Я боюсь ошибиться, но давай подумаем вместе. Здесь двери нет, вынесено взрывом. Чуть выше кто-то пытался вскрыть. Скорее всего, тот вскрывал, кто побывал здесь и понял предназначение устройства. Спрашивается, зачем он это делал, если взлет ничего не даст, кроме размазывания пассажиров о скалы. Вывод напрашивается только один. Тебе этот вывод видней, досадовала командир отряда. «Так что не тяни, говори скорей, пока друг нашей подруги тоже не догадался. Конечно, я могу и ошибаться, но мне кажется, что это капсулы для телепортации на двух человек, а в той большой шахте с опухолью капсула для целого экипажа или для существа побольше». «Отлично, Курт, какой-никакой запасной выход мы отсюда отыскали, и хватит там торчать, двигай на выход. Главное, постараемся сейчас вместе изнутри рассмотреть систему вскрытия на месте крепления двери. Может, нам удастся вскрыть одну из выше расположенных дверей?» Следующие минут пять пара спасателей, топчась вместе в горизонтальном тоннеле, пыталась разобраться в устройстве открытия и закрытия. Самим это сделать не удалось, зато все тщательно измерили и отсканировали техникой и дали ей команду на постепенное разгадывание этой головоломки, после чего спуск продолжили. Предсказание Курта второй сети сбылось, причем она оказалась вдвое толще и в ней отыскалась добрая половина оружия Дмитрия Светозарова. Какие-то несуразные одежды из толстенных шкур ему принадлежать не могли, но вот нижняя часть с сапогами, входящая в комплект сюртука, тоже отыскалась. Причем в отличном сравнительно состоянии. Вдобавок там же застряли и оба пояса графа. Один отличительный, чтобы его опознала и поймала в себя кокон ловушка проба 2. Ну а второй, подарок Хайерсов, пояс йо-йо с пластиной на животе, предохраняющий от жидких ядовитых сред и вредного для человека газа. «Теперь нам осталось только Дмитрия отыскать и экипировать его», — размечталась Александра вслух, одновременно уничтожая сети с толстенных щупалец. «Леночка, что там твой друг на эту тему говорит?» «А ничего не говорит», — с обидой и беспокойством отозвалась сестра торговца. «Никак не могу до него докричаться, словно он вдруг оглох». Оба бывших агента спешно посовещались, и Александра отдала резкое распоряжение. «Шуэс, немедленно выходите вместе с Еленой из пещер наружу. Мы продолжим спуск, но вы должны выбраться как можно быстрее. Бегом». К чести Баюнга, он как истинный воин не стал раздумывать ни секунды. Бесцеремонно подхватил Елену на руки и побежал на верхние уровни. Сообразительный Пегас послушно потрусил следом. Тем временем Курт дал следующую подсказку. «Елена может остаться патрулировать над горами, а ты, Шуэс, двигай к створу. Проверь стоящие там оборудование и оставайся на связи. Оттуда ты скорее и полноценнее сможешь помочь и нам, и графу. И как можно быстрее задействуй усилители». Великану и в самом деле поначалу в узких для него тоннелях было лучше передвигаться бегом. Вместе с ним впереди и сзади двигалась и вся вспомогательная техника, настроенная на охрану людей и оказание любой помощи. Разве что несколько тихоходные карликовые танки отстали, и вроде как уже почти вырвались на оперативный простор, заскочили в громадную пещеру, откуда широкая анфилада пустот вела на верхний уровень. Елена даже успела оседлать своего красавца вихря, и тот начал расправлять свои волшебные крылья, как окружающую твердь потрясли судороги подвижек. Та самая анфилада, ведущая к свету, вдруг в самом узком месте оказалась наглухо перекрыта вылезшей снизу, словно по пазам, толстенной кремниевой плитой. При виде такой заглушки Баюнг только и воскликнул разочарованно: «Ай да хозяин, что вытворяет?» Причем под удар плиты попал робот Катун, которого прижало вначале к своду, а потом и раздробило, разрезало, словно простую консервную банку. «Кажется, наш добрейший друг не хочет отпускать гостей». Великан быстро отдал команды устройствам на поиск иного прохода. «Но тут нас будет прижать сложно, скорее всего, вырвемся». Курт с Александрой тоже резко прекратили спуск и уже было собрались возвращаться, как внизу под ними появилось пятно света. До небольшого озерца с чистой водой оставалось всего сотни две метров, поэтому наблюдатели отчетливо смогли рассмотреть пару мужчин, согнувшихся под тяжестью непонятной вещи в виде бумеранга и бредущих вдоль берега. Мужчины были голые, довольно грязные на вид. Проясна у них над головой колебалась небольшого размера, и скорее тусклая, чем яркая. И тем не менее граф Дин был опознан моментально. «Дима, графиня на максимальной скорости устремилась вниз». Летающие устройства двинулись тоже, синхронно подстраховывая женщину и опасно при этом чуть не сталкиваясь. За ними поспешил и барон Вайсон, стараясь возгласами удержать коллегу от необдуманных и рискованных маневров. «Спокойнее, иначе сама разобьешься и графа придавишь. Ну куда же ты прешь, Вердамт?» Один осторожно. Совсем соображаловку потеряла. Приборы вдобавок еще и странную радиацию засекли. Долго внизу лучше не находиться.